Глава 50. Понял я скорее интуитивно, но и на память не жаловался. Пусть я не придал значения словам Сени, но прислушался и запомнил. И сейчас они набатом бьют по оголенным нервам, заставляя желваки на скулах играть еще сильнее, а кулаки сжиматься так, что костяшки хрустят. Совсем плохо. Спустя время интересуюсь и открываю дверь. Мне срочно нужен свежий воздух, иначе задохнусь. В ловушку меня загнали. Самую настоящую. И выхода пока не вижу, хотя мозг активно пытается все же найти правильное решение проблемы. Хотя есть ли оно правильное? Бывают в нашем деле только выгодные для кого-то, и сейчас мне нужно повернуть все в нашу пользу. Там серьезные люди замешаны, Руслан. Феликс не шутит, по тону становится понятно. Тебе никто туда не позволит свою лапу засунуть. Выдыхаю, чтобы не заорать на всю улицу от подобной формулировки. Мне? Сейчас я просто придираюсь к словам, на что получаю резкое в ответ. Нам. Пауза, и я даже слышу, как скрипят у моего бешеного друга зубы. Все знают, что мы с Артуром идем в комплекте. И хорош к словам придираться, озвучивает мои недавние мысли. Извини, нервы не к черту. Я поправляю галстук, уверенно, а может и не совсем, направляясь к центральному входу. Я так понимаю, к нам едет ревизор? Черт, даже зубы все разом прихватило. Показываю жестом парню из охраны «дай прикурить». Он смотрит удивленно, но протягивает пачку и зажигалку. «Уже», — фыркает Феликс. «И меня очень настойчиво попросили не вмешиваться». Запинается и тут же резко выдает. «И не хамить». Блин, как же хочется их наглые морды разорвать на части. Никотин не помогает. Ни хрена не успокаивает. Отбрасываю окурок и пытаясь включить рационально думающего Руслана, который решает вопросы, не разрывая морды, но внутри волной поднимается лава, которая хочет вырваться наружу. «Сбавь обороты», — стараюсь спокойно говорить, открываю дверь, кивая на ходу встречающимся сотрудникам и направляюсь к лифту. Сам влез, сам и разберусь. «Руслан, давай потом». Отключаюсь, так как рвет меня изнутри уже не по-детски. «Думай, Руслан, все за и против взвешивай. Раз взялись серьезно, то никто не позволит мне менять систему, которую строили годами. Я бы точно не допустил, чтобы кто-то влез в мой бизнес. Это уже не шавки вроде толстяка Сени, а настоящие опасные акулы. С нашими шакалами я бы справился, но подставлять людей из столицы? Злату я им не отдам». Тут же резко отвечаю, правда мысленно. Сам пока не до конца понимаю, куда лезу. И надо ли оно мне? Надо. Теперь уже внутренний голос дает о себе знать. Ладно, разберемся. Запугивать и я мастер. Для начала послушать бы, что хочет предложить мне ревизор. Раз уже приехал в наш славный город, значит, скоро даст о себе знать. А предупрежден, значит, вооружен. Пусть не тяжелая артиллерия, но хоть что-то. Феликс молодец, держит руку на пульсе города, а я что-то расслабился. Только меня все равно так легко не возьмешь за яйца. «Руслан Андреевич», едва ли не заикаясь, произносит секретарь, как только я вхожу в приемную. «Ну вот ты дал, что называется, о себе знать. Быстро, однако, очень быстро. Значит, где-то подгорает. Может, смогу прощупать это место и использовать в будущем как мишень для удара?» Девушка подтверждает мои догадки, бросая такие перепуганные взгляды на дверь моего кабинета, что я останавливаюсь. «В чем дело?» Интересуюсь, и какое-то предчувствие ворочается в груди. хотя и так понятно, но наглость человеческая просто поражает. В моем кабинете, без моего ведома, в мое отсутствие? Какой-то хмырь решил, что он царь и бог? Твою ж мать! Давно молчала моя интуиция, а сейчас начала просто вопить. Или это Злата меня заразила своим утренним настроением? Хотя по поведению неизвестного мне пока дяди становится понятно, будет тяжело. Даже очень. Раз так нагло себя ведет, то там, к вам... Кого здесь только моя секретарша не видела, но в таком состоянии я ее вижу впервые. «Иди выпей кофе и успокойся», — кивнул на дверь в приемную. «Я сам разберусь. Хоть пока и не знаю, с чем именно. Но догадываюсь. И все время пытаюсь найти веские аргументы, как бы обезопасить Злату. Ее в первую очередь. Меня вряд ли тронут. Раз предупредили Феликса, значит, военных действий в отношении нас пока не планируют. Но это пока». Резко выдыхаю и нажимаю на ручку, а после и толкаю дверь в свой кабинет. Мужской затылок с сединой. Наклоняется, чтобы выпить кофе. Наглость тут совсем зашкаливает. А у меня смутное сомнение закрадывается в сердце, что ловушка захлопнулась. Человек чувствует себя здесь хозяином, и мне это ой как не нравится. А в голове тут же всплывают слова Сени. «Тебе не позволят». «Посмотрим», — мой дерзкий ответ. «И вот сейчас наглядную демонстрацию мне решили устроить. Не знаю почему, но именно в этот момент я чувствую, что это как раз те неприятности, которые напророчил мне Толстопуз. Скотина. Мысленно я уже грохнул доброго, получая дикое удовольствие». «Добрый день, Руслан Андреевич!» Услышал я чуть хрипловатый голос, но мужчина при этом даже не обернулся. «Еще бы! Точно не по рангу!» Я обошел стол и опустился в свое кресло. «Здравствуйте!» Выдохнул, всматриваясь в лицо собеседника. А мысленно простонал и выматерился, хотя внешне уверен, ни один мускул не дрогнул. Да, дела совсем уж плохи.